Глава 18. На краткий миг в голове действительно прояснилось. До меня как-то разом дошло все, что пытался донести Дарт в разговоре с Альрамом. Во мне его темная магия. Та любопытная, голодная, хищная энергия, что собиралась съесть светлую магию жизни Альрама и есть сила, что передал мне Дартаэль, обручив нас. И теперь мне нужно срочно научиться держать под контролем эту силу, чтобы она не вырвалась и не причинила кому-нибудь вред. Эти мысли пронеслись в голове за секунду до того, как Дарт коснулся поцелуя моих губ. Он не стал нежничать и осторожничать, а сразу жестко взял инициативу, провоцируя отвечать ему с не меньшим жаром. Темно вел себя, как тот, кто имеет полное право брать, захватывая, подчиняя мои губы. Его собственная магия во мне откликнулась, поднимаясь навстречу волной возбуждения, что прокатилось от низа живота вверх по позвоночнику. Она ударила в голову, окончательно лишая остатков контроля и смывая напрочь любые разумные мысли. Одновременно с поцелуем Дарта руки Альрама скользнули вверх по талии, забираясь под рубашку, что добавило остроты ощущениям и напомнило, что все, что произойдет, будет именно между нами троими. Не иначе. Но эта мысль совершенно не напугала. Наоборот, возбуждение подскочило до запредельной отметки. Я подала бедра назад, прижимаясь ягодицами к Альраму. Послышался полурык, полустон светлого. Его руки скользнули на грудь и слегка сжали, а губы прильнули к моей шее страстным поцелуем. Дарт вообще не стал церемониться или ждать чего-либо, а просто сдернул с моих плеч рубашку. Теперь все трое были обнажены по пояс. Мои руки скользили по плечам Дарта. Он не прекращал целовать меня в губы, одновременно лаская грудь, сменив Альрама. А пальцы светлого уже выводили узоры у меня на животе, медленно, но верно подбираясь к застежке брюк. Отвлекшись, я не заметила, как он расстегнул ее. Одновременно с этим Дарт оторвался от моих губ, давая мне вздохнуть, и плавно опустился на колени. Его взгляд снизу вверх не поддавался описанию. Такой коктейль эмоций читался в фиолетовых глазах, что у меня мгновенно пересохло во рту. По телу прошла волна жара, вызывая к жизни самое темное желание. Вожделение, страсть, жажда обладания и предвкушение – все это было во взгляде Дартаэля. А в глубине глаз темного мне почему-то почудилась нежность. Альрам же, словно не сговорились до этого, потянул ткань моих брюк вниз, захватив и белье. Он оставил меня совершенно обнаженной, открыв взгляду Дарта. И когда темные пальцы легли на мои бедра, окончательно избавляя меня от одежды, я совсем потеряла голову. Хотя, наверное, это произошло еще раньше, в тот момент, когда я поняла, что позволю им все. Я попыталась наклониться, чтобы положить Дарту руки на плечи и поднять его. В конце концов, это несправедливо, что мужчины ласкают меня, а я их — нет. Но Айрам удержал меня на месте, а Дартаэль отрицательно качнул головой. «Позволь подарить себе удовольствие, Рина», — низким хриплым голосом произнес он, гипнотизируя взглядом фиолетовых глаз. «А я...» Облизнула внезапно пересохшие губы и неуверенно кивнула. Альрам на несколько секунд завладел моим вниманием, когда легко прикусил нежную кожу на шее, одновременно взяв ладони грудь и лаская соски. Но Дарт не позволил забыть о себе. Потому как он мягко, но решительно взял меня за бедро, заставив поднять ногу и поставить ее на край кровати, а потом все так же, стоя на коленях, подался вперед и поцеловал. Моя голова откинулась назад на грудь Альрама, а руки взлетели вверх, ища опору, которой не было. Ощущения были слишком яркие. От губ Дарта и его языка, что сейчас ласкал и обводил по кругу мой клитор, по телу расходились волны блаженства. Не останала и что-то кричала, позабыв обо всем, кроме сводящих с ума движений. Руки Альрама поддерживали меня, не давая упасть, в то время как Дарт все ближе подводил к той грани, за которой не оставалось ничего, кроме чистого наслаждения. И вот, когда я была уже на пике и готова полностью отпустить себя, он остановился. Поднялся, игнорируя мой протестующий стон. «Ведь я так и не получила того, чего ждала». Мужчины безмолвно обменялись взглядами у меня над головой. Затем Дарт кивнул Алерому, и в следующую секунду Светлый развернул меня, стиснув в объятиях почти до боли. Не дав опомниться, он поцеловал меня так, что я окончательно позабыла обо всем, кроме ощущения его губ и рук, на миг сжавших талию и плавно скользнувших вниз. Алерам подхватил меня под бедра, тут же сделал шаг вперед к кровати и плавно опустился на нее. Я оказалась сидящей на нем сверху, с удовольствием ощущая, что он успел полностью раздеться. Скользнув вперед и вверх вдоль его возбужденного члена, я простонала от остроты пронзивших все тело ощущений. И каково же было мое негодование, когда Алерам жестко взял меня за бедра, не позволяя двигаться. «Ты не понимаешь, что я сейчас делаю, Рина?» — спросил он в ответ на мой возмущенный взгляд. «Скажи это». Я не сразу осознала, чего он от меня добивается. Тем более, что Дарт, оказавшись сзади, сжал мой затылок, вынуждая повернуть голову, и поцеловал так, что голова закружилась. Сладость его губ опьяняла. «Чего ты хочешь, Рина?» — прошептал Дарт, пронзив меня взглядом фиолетовых глаз. «Хочу, чтобы вы оба перестали задавать ненужные вопросы, а сделали то, что обещали», — сказала я. Эльфы довели меня до крайней степени возбуждения, не давая разрядки. «Чтобы что?» — вопрос, ответа на который не было. «Она говорит о том, что мы обещали ей удовольствие», — пояснил Дарт. Он, похоже, один пока сохранял еще какие-то остатки контроля. У Алерама же глаза были уже почти черные, и он перестал держать меня, позволив двигаться так, как я хочу. А я хотела. И его, и Дарта. Обоих. И в моем теперешнем состоянии желание иметь сразу двоих мужчин не вызывало никакого внутреннего протеста. «В таком случае я всего лишь выполню твое желание», — прорычал Алерам, подавая бедра вперед и вверх. Меня прострелили волна острого удовольствия, смешанного с толикой боли. Телу понадобилось некоторое время на то, чтобы привыкнуть к его размерам и подстроиться под ритм, который взял эльф, жесткий и почти грубый. Но это было именно то, что мне было в этот момент нужно. Магия внутри откликнулась водоворотом силы, что закрутился внизу живота и начал подниматься вверх, провоцируя неизведанные раньше ощущения. Тьма во мне смешалась со светом, сила магии жизни со стихийной магией земли. Мы с Алерамом на миг стали единым целым, соединившись не только телами, но и душами. Где-то рядом ощущался и Дарт, и его незримый контроль позволил окончательно расслабиться и отдаться на волю захватившим меня ощущениям и волне сил, что пронеслась внутри, как цунами. А потом внутри меня случился взрыв, за которым последовал просто фейерверк силы, что выплеснулось из меня, распространяясь вокруг. Я ощутила экстаз, эйфорию и такую легкость, что захотелось взлететь. Я не смогла удержаться. Душа вылетела из тела и устремилась к звездам прежде, чем я смогла или захотела ее остановить.